Глава 19. Люди на 48-м. На поляне в лесу сидели люди. Это было польское звено Гржималы, и оно выглядело как гравюра Гродгера из серии 1863 год. Костер горел, и когда люди поднялись к работе, один остался. Я вышел из-за деревьев и увидел. Он беззвучно молился, сложив руки. У него было молодое лицо, но люди его звена относились к нему с почтением, как к старшему. Это был ксёнц, укрытый среди поляков. В ту зиму все мы что-то укрывали в лагере. Кто скрывал свой сионизм, кто социальное происхождение, некоторые даже национальность. Нашлись поляки, которые выдали себя за белорусов и даже немцев, думая, что так выгоднее. Среди поляков на 48-м выделялся человек с серебряными волосами и благородной осанкой. Ходил он в длинной крестьянской сукмане, которая, однако, очень шла к нему. Имел очень мягкую и симпатичную манеру разговаривать, добродушное круглое лицо. Это был Левандовский, капельмейстер польского радио в Варшаве. Я, правда, не мог припомнить такого имени, но факт, что среди нас находился музыкант, был признан официально. Ведения Левандовского были переданы две балалайки и гитара, хранившиеся при клубе, и даже позволили ему первое время спать в теплом углу при ковче. Входя туда, я находил Левандовского за топкой железной печурки или присутствовал при том, как он с серьезным лицом и смеющимися глазами подыгрывал на балалайке, пока наш воспитатель исполнял душераздирательный романс «Эх, зачем эта ночь?». Старику под 60 было нелегко, но он не жаловался никогда. Всегда был ясен, ровен и невозмутим, полон тихой веселости. Разговаривая с ним, я мог убедиться, что Левандовский не был тем, за кого выдавал себя. Его отношение к музыке не свидетельствовало о профессионализме. Жена его была англичанка и находилась в момент начала войны в Египте. Левандовский рассказывал мне под большим секретом, что жил на Кресах в доме, где было 28 комнат. Вероятно, он доверил этот секрет не мне одному. Скоро стали говорить на лагпункте, что под именем Левандовского скрывается польский аристократ. Левандовский трагически погиб в лагере. Люди, пережившие лагерь, сообщили мне его настоящее имя, которое я оставлю на совести информаторов. Граф Вашиц. На 48-м квадрате было много духовных. Надо сказать, что религиозные евреи держались в лагере с большой моральной силой и стойкостью. Пареньки из ешивы, молодые хасиды, лучше держались, чем бывшие комсомольцы и социалисты, которые, попав в лагеря и убедившись, что это не дурной сон и не буржуазная клевета, а некоторые из них имели стаж польских тюрем, сидели за коммунизм, переживали настоящий шок. Я помню, что в день 1 мая 1940 года, когда нас, ЗК, погнали на работу, один из комсомольцев расплакался от стыда и досады. Первый раз в жизни заставили его работать в день 1 мая. Наши религиозные евреи не позволили выгнать себя на работу в судный день. Группа евреев получила разрешение у начальства не работать в этот день под условием, что они отработают в ближайший выходной. Им предоставили для молитвы помещение. Нашелся и хазан. На Новый год и Йом-Кипур молилось человек 50-60. Начальник лагпункта и комендант Панчук пришли посмотреть на это необыкновенное и невиданное ими зрелище. Поляки в лагере богослужения не устраивали. Да и у евреев скоро прошел молитвенный пыл. На Пасху уже ничем не ознаменовали праздника. Лагерь подсек крылья. Был среди нас один молоденький подробинник, спокойный, тихий человек. Другой ревнитель был старик Неренштейн. Неренштейн в лагере был десятником и имел под своим началом женскую бригаду из полек и галицийских евреек, которых одели в мужские бушлаты и послали в лесные дебри на сжигание порубочных остатков. Он с полной серьезностью, опираясь на суковатую палку, водил в лес польских полковниц, учительниц, насмерть перепуганных тетушек, варшавских беженок и еврейских лавочниц, растерявших на этапе мужей. Старик Неренштейн не принимал участия в беседах о политическом положении. «Все ваши расчеты, — говорил он, — ничего не значат. Бог захочет, и в один день все переменится. А с подробинком я разговаривал на философские темы. Что такое свобода?» «Свобода! — в один голос сказал он и два богомольных еврея из Столина. Это делать, — как Бог велит. Я спросил, почему в книге Иова, где рассказывается, как Бог вернул страдальцу все его потери и восстановил его счастье, почему ни слова не вспоминается о детях его, которые погибли? Как же возможно, что судьба этих детей не имела самостоятельного значения, и они погибли только потому, что надо было испытать Иова? Подробинник усмехнулся, выслушав это замечание. Он очень мерз и на работу в бригаде Гарденберга ходил в ту зиму, завернувшись в черное солдатское одеяло, как в юбку. Насчет Иова он поучал меня, что вся история — только пример, сказка, а не быль, и не надо принимать к сердцу судьбы детей Иова, которые не могли умереть, раз они и не жили вовсе. В конторе 48-го квадрата, а потом на тягчайших работах на лесоповале, я встретил также и пастора. Явление в Советском Союзе. Пастор широкоплечий и коренастый, пасторы узкоплечие уже вымерли к тому времени, разговаривал со мной по-немецки. В ту зиму 40-41 года немцы еще не снижали голоса, разговаривая в лагерях по-немецки. Я его просил рассказать мне историю лютеранской церкви в России после Октябрьской революции. Это была печальная история, на которой невозможно здесь останавливаться. Из двух престарелых епископов, которые управляли протестантами в России, один умер, а другого отпустили в Германию. Советское правительство разрешило потом открыть школу для пасторов на 30-40 человек на весь Союз. Собеседник мой окончил эту школу. Через некоторое время по окончании его и остальных питомцев этой школы отправили в лагеря. Он рассказывал об этом спокойно, без тени надрыва или возмущения. А я, вспоминая Немёллера и пасторов, расстрелянных в Польше гитлеровцами, смотрел с симпатией на этого человека, который не имел больших шансов вернуться когда-либо к своему призванию. Месяца два позже, выходя с бригады из лесу, я увидел пастора в бушлате лесоруба с топором и лучком при работе. Я подивился силе и ловкости его движений. У неевреев, даже если они и были интеллигентами, все же сказывалась наследственность, крестьянское или простонародное происхождение. Им легче было перестроиться, предки им помогали. А мне 60 поколений предков грамотеев и индивидуалистов, не знавших крепостного права, не давали смириться и покорно сунуть шею в лагерное ярмо. На другом полюсе лагерной массы находились партийные, ответственные сотрудники, бывшие секретари парткомов, райкомов, вычищенные, потерпевшие крушение среди усердного служения, но еще не потерявшие надежды когда-нибудь вернуться в тот дивный мир власти и привилегий. Эти, как срезавшиеся ученики, горели нетерпением выдержать переэкзаменовку и смотрели на нас, чужих Запада, как на каких-то наглецов. Мы не уважали лагеря, а они его уважали, как унтер-офицерская вдова, которая сама себя высекла. Это были добровольные помощники, опора администрации, службисты, нечто вроде капо в немецких лагерях. Через 5-6 лет выдыхался и у них этот порыв вместе с остатками физических сил. В лагере находился нацмен-комиссар, в прошлом член правительства где-то в Узбекистане или Туркмении, с фамилией, кончавшейся на Баев. С высохшим монгольским, как пергамент, желтым лицом, с голым черепом и козлиной бородкой, сморщенный и мумиобразный, он ходил с палкой, не мог подняться на горку. Сердца уже не было, инвалид второй категории. Просто невероятно было слышать, что всего лишь год тому Он резал по 18 фестметров на лесоповале. Его жизнь кончилась. Только сон остался об удивительной поре его жизни, когда он жил по-европейски и даже жену имел русскую, врача в белом халате. Жена, врач в белом халате. Тогда вдруг приехала на 48-й по спецснаряду из Медвежьегорска зубоврачиха Дитловицкая на 3 дня. У нас не было зубного врача, и мы все лечили зубы раз в 3 месяца, когда проезжал специалист по лесным пунктам. Устроили Дитловицкой кабинетик при Коваче, поставили особо сильную лампу. Она выложила свои инструменты, лекарства. Под дверью стала очередь. У Дитловицкой был маленький срок — 3 года. И сразу я узнал знакомый тип — еврейка из Бобруйска. А помогала ей красавица Наташа, тоже заключенная. Обе женщины были в белом. Все кругом так не по-лагерному чистенько и мило, точно на воле. И бывший комиссар из Центральной Азии не хотел уйти. Как завороженный стал, глядя, как двигались в кругу света от лампы 2 женские фигуры, звучал мягкий ласковый голос. Уже спросил, что надо, ответили, а он все стоит, пялит глаза, ищет слов, а в глазах тоска, тоска по культурно-нездешней жизни, где все так чисто и красиво, если ранка — йод, если холодно — топят печку, если голоден, садись к столу. И вдруг Дитловицкая догадалась, хоть и не знала, что это бывший нарком, и сказала ему: «У вас, наверное, в бараке не очень приятно. Так вы, дедушка, посидите здесь, погрейтесь. Наташа, дай табуретку». И он сел и ждал, пока мне расковыривали зуб. Грелся в человеческом тепле, в неправдоподобном оазисе, как собачонка, которую с улицы пустили погреться. В боковушке, где жило 10 человек, собирался кружок евреев послушать Дневального Паппенгеймера. Под этой шиллеровской фамилией скрывалось больное существо, молодой немецкий еврей, разбитый, волочащий ногу, заика, с мертвенно-белым лицом. Паппенгеймер рассказывал нам про гитлеровский концлагерь Дахау, где он просидел 7 месяцев. По его рассказам получалось, что он сидел там среди арийцев, что не очень согласовалось с его семитской наружностью. «Тогда я еще был здоров», — рассказывал Паппенгеймер. «Волшебная жизнь была в Дахау до войны. Работа без нормы. 45 минут работай, 1/4 часа отдыхай. Хлеба 300 кило, колбаса, мармелад, на обед гуляш, настоящий гуляш, и у каждого кровать. Приходя с работы, все обязательно мылись, снимали рабочее платье и одевали войлочные туфли, которые стояли под кроватью. В лагерной контейне каждый мог купить на 70 марок в месяц.